Глава 20. Ревность, она такая. Ровно дыши, медведь. Закрываю глаза, уплывая в себя в поисках равновесия. Такой машине, как мое тело, нужен очень уравновешенный водитель. Иначе звездец и этой юной барышне, ушастому ее и всем, кого ненароком занесет под мою тяжелую руку. Равновесие упрямо ускользает. Меня продолжает бомбить. Нужно расслабиться. Ставлю локти на подлокотники и съезжаю по креслу чуть ниже. Чувствую, как нечаянно сталкиваю Машин локоток. Ваш подлокотник с другой стороны. Строго и холодно. В моей нетеатральной физиологии два локтя. Я не могу разместить оба, но с другой стороны. Тогда я пересяду подальше от вашей нетеатральной физиологии. Попробуй. Встает, пытается пробраться через мои упертые в стенку балкона колени. Внутри у меня вспыхивает злостью, ревностью и собственническими чувствами. Обняв за бедра, рывком усаживаю ее на колени. «Медведев, ты не в адеквате? Это дочь полкана!» Пытаюсь вразумить я себя. Но я не в адеквате, да. Что мне терять после того, как я уже засунул свой член в ее руку? Хуже точно не будет. Задохнувшись от возмущения, Маша молча припечатывает мне несколько раз по груди ладошками, пытаясь выкрутиться. «А чего не по лицу? Как-то даже скучно!» Тихо рычу я. Замирает. Делает глубокий громкий вдох и выдает ледяную, ядовитую тираду. «По лицу надо еще заслужить, Михаил Егорович. По лицу можно только своего мужчину ударить. Поэтому простите за пощечину, я дала вам ее неправомерно. Я была не права». «Да!» — сводит меня. «Теперь ты будешь ушастому своему пощечину отвешивать». «Тихо!» Шикает на нас кто-то из темноты. Мы оба затыкаемся. И рвано громко дышим в темноте. «Пусти!» «Сиди!» Сыжу сквозь зубы. «Ну, и что делать с ней?» Нос мой утыкается в волосы куда-то за ушком. Челюстью чувствую ее обнаженное плечо. Ее задница съезжает прямо мне в пах. В глазах темнеет от мощного толчка крови в направлении этой задницы. Гашу мучительный стон. Это еще от тестостерона меня так бомбит. Разогнала меня Машенька, хрен притормозишь. «Ну, рассказывай, подружка!» Гневно шепчу ей в ухо. «Что рассказывать?» Отталкивает меня руками в плечи. «Свадьба когда?» «Какое вам дело?» «Это ты к нам двоим обращаешься?» Сдергиваю ее руку с плеча и впечатываю ладонь в свою ширинку. «У нас обоих тебе много вопросов. На нас опять шикают, но мне похрен сейчас. Я готов на сцену ее вытащить и там выяснять отношения. Мне опять скользь прилетает по щеке». «Вау! Снова свой? Какая честь!» Выплескивается из меня тоже яд. «Сколько же у вас своих мужчин, девушка? Зайка-то в курсе, что не единственный свой?» «Не смей так со мной говорить!» «А я думал, ты кайфуешь, когда борзят. Или заяц снова в фаворе по какой-то иной причине?» «Ты последний, перед кем я буду объясняться!» «А чего так? Кончать ты со мной не обламывалась, а объясниться тебе передо мной стрёмно?» Выдернув руку, закрывает лицо ладонями. Замирает. Чувствую, как судорожно вздрагивают ее плечи. Это резко отрезвляет. «Медведев, ты совсем без башки? Ты чего беспределишь? Девчонка же совсем, а ты взрослый здоровый мужик. Вынесла зараза такая так, что все края потерял». Бережно обнимая за талию, прижимаю, укладывая щекой к себе на плечо. «Не выношу женских слез!» Сразу чувствую себя слабаком, который не может решить проблему. Но с ней не только это. С ней еще невыносимо щемит в груди, и хочется утешать, каяться и обещать что угодно. «Чего плачешь-то?» — срывается мой голос. «Это мне плакать надо». «Потому что...» — задыхается она, пытаясь говорить тихо. «Я не хотела об этом сожалеть. Хотела, чтобы... А ты...» Теряет половину слов. «Превратил это все в грязь, и мне мерзко!» «Да черт побери тебя!» Снова она переворачивает у меня внутри с ног на голову. И теперь мне стрёмно, что она воспринимает все, что между нами было как грязь. «Ты зачем приезжал-то сюда, Медведев?» «А хрен его знает!» Эта информация где-то в голове, а голову мою снесло на подходе от ее переписок с этим Никитой. Теперь уж не отыщешь. «Извини», — кладу ее руку на свое взбесившееся сердце. «Я не хотел. Или хотел?» Признаюсь я. «Ну все». Веду по ее соленой щеке губами. «Не надо плакать, Маш. Не было грязи». «Дурная ты скотина, Медведев. Не умеешь по-человечески разговаривать. Вообще не разговаривай». «Ой, беда, беда, огорчение». Вспоминаю я присказку Айдарова. «С этими юными, неопределившимися барышнями». «Нельзя же так с нами, взрослыми дядьками!» «Брекпоинт! Все! В эту сторону ты больше, Медведев, не двигаешься!» Болезненно выплескиваю последнюю эмоцию в ее сторону, обещая себе, что последняя. Прижимаю крепко-крепко, вдыхая запах волос, прикусываю пухлую, соленую от слез губку. Встаю, усаживая ее на свое место. Веду на прощание рукой по волосам. «Не обижайся, ладно? Люби своего зайца». Слышу, как начинает схлипывать еще судорожнее. Сваливаю. Медленно спускаюсь по лестнице вниз. В театре тихо и пусто. Забираю в гардеробе куртку. «А вы почему уходите? Не понравилось?» «В зале нет свободных мест». Пожимаю я плечами. «А вдвоем на одном кресле сидеть не мой коленкор». Гардеробщица с недоумением провожает меня взглядом. «Выдыхай, Медведев, выдыхай». «Как выдохнуть, когда я вдохнуть не могу нормально?» Словно тисками грудь сжала. Тяну за ворот куртки, молния расстегивается, впускаю ледяной ветер под одежду. «Ревность, она, сука, такая!» Взорвался, накосипорил, остыл, сам себя охренел. И я охреневаю. Усевшись в машину, фрустрированно пялюсь в лобовое. Ложусь на руль на руки подбородком. Боковое зрение ловит какое-то движение. Скашиваю глаза. Ягуар. Черный. Новый. Сердце словно увеличивается в груди и врезается в ребра. Удар. Удар. Удар. Руки со скрипом сжимают руль. «Сидеть!» «Давай, заводи тачку и вали отсюда!» «Все же понятно!» Но мазохистские, глубоко болезненные ощущения заполняют меня, требуя досмотреть происходящее до конца. Я даже нахожу этому оправдание. Посмотреть на них вместе воочию, и тогда точно отпустят. Открываю окно, чтобы отдышаться. Мало кислорода. Выхожу. «Ну, где она?» «Что-то долго своего зайца томит». Разминая плечи, делаю шаг в сторону, наступая на... Опускаю взгляд. В снегу какая-то потертая книга. Видимо, кто-то выронил из машины. Наклоняюсь, поднимаю, стряхиваю снег. Обложка оторвана вместе названия. Желтые старые страницы немного намокли и разбухли. Открываю в середине, вспоминая, что бабушка моя так часто гадала себе, открывая случайную книгу в случайном месте, и просила прочитать ей абзац. И я на автомате ловлю глазами первый попавшийся. «Убойные места медведей и куда нужно целиться», читаю под заголовок. «О!» Перескакиваю растерянно взглядом ниже. Такой трофей, как медведь, считается особенно ценным. И еще ниже. Ранение в область сердца для медведя не всегда смертельно. Раненый зверь может мучиться еще долго и быть крайне опасным в период многодневной агонии. Захлопнув, бросая книгу обратно, поднимаю взгляд. Из ягуара выходит гребаный заяц, лощеный самодовольным фейсом и огромным букетом роз. Нетерпеливо смотрит на часы. «Так, мля... Может, достаточно агонизировать? Ты же не трофей. Чего ждешь? Жарких объятий?» Сажусь обратно и, хлопнув дверцей, срываю тачку с места.